Глава 11. Маир. Вот ведь ведьма темная. Ни одна женщина мне в жизни так яйца не крутила. Ведь еще дверь за ней не закрылась, а я уже знал, что как цепной пес отлежу в этой душной палате неделю. Сдохну от скуки, но вытерплю. Ради нее. Дежурного лекаря, проводившего обход, я встретил с глупой улыбкой на довольной до жути роже, за что заслужил дополнительное обследование. Старичок решил, что я умом тронулся. У меня едва затянувшаяся рана кровит, а я лежу и скалюсь, как пришибленный. А все потому, что подушка и кушетка пропахли запахом моей пары, и когда пришла уборщица менять белье, я категорически запретил делать это. Я теперь знаю ее имя. Ольга Шварц. Юристка и знаменитая на всю столицу стерва, которую люто ненавидят чинуши. А вот простой народ, чьи права она часто отстаивает бесплатно, наоборот, боготворит. Удивительно, что мы были настолько близко друг к другу, но ни разу не пересекались. Наверное, потому что я слишком законопослушен. Можно было бы, конечно, наплевать на обещание, сбежать из лекарского корпуса и заявиться к моей ведьме домой. Теперь, зная имя, найти адрес для меня не проблема. Или заявиться к ней в офис и взять свою стервозную юристочку прямо на рабочем столе. От одной мысли об этом в штанах стало так тесно, хоть рукой помогай. Но уж нет, дождусь. И пусть только попробует не прийти завтра, как обещала. За каждую минуту ожидания спрошу с нее. Почти сутки пришлось проспать, ведь так регенерация лучше справлялась. А я хотел как можно скорее вернуться в форму. Время тянулось мучительно медленно. Тоска, что терзала моего зверя последние 2 недели, отпустила, а за спиной словно крылья появились, хотя их там отродясь не было. А как Оля сладко управлялась со мной, мучительно растягивая удовольствие в начале, раз 200 я воспроизвел в памяти каждую порнокартинку нашей близости. «Что-то ты не похож на умирающего», — раздался от двери знакомый голос, заставив меня вздрогнуть и одновременно порадоваться, что не успел схватиться за член. Вот бы туда не обобрался, если бы родной дядька Михаил Балаев застукал меня как подростка за самоудовлетворением. И ведь видел я, как на меня помощницы лекаря косились, только помани, помогли бы с радостью. Но истинность оставила влечение только к одной женщине. И сказать по правде, я был этому несказанно рад. Дело за малым — сделать строптивую ведьму своей перед богами. «Не дождетесь», — усмехнулся я, кое-как усаживаясь на кровати, стараясь не опираться на больное плечо. «Какими судьбами, дядь Миш?» «Решил проведать племянника». Демон шагнул в палату, показавшуюся с его появлением совсем крохотной. «А то в клане уже панику развели». «О, нет», — застонал я, — «там-то откуда узнали?» «Так списки пострадавших выложили в сеть. Оно и неудивительно, что такая шумиха поднялась. Первый прорыв спустя 20 лет. Отец твой сейчас с другими главами кланов совет в 4-м мире собрали. Боятся, что и в других мирах прорывы начнутся». «Как проще было бы без этой межмировой сети», — словно старик проворчал я, откидываясь на подушку и глубоко вдыхая почти выветрившийся аромат своей пары. «Я так-то, пока служил на границе, не цветочки собирал, чтобы за меня переживать сейчас. Это потом уже в академию подался, когда понял, что... ничему толковому молодняк не учат. К ректору без претензий. Он как мог боролся с коллегией архимагов, устроивших реформу образования. И как успехи у твоих боевиков... Оправдали ожидания в реальном бою?» «Не поверишь, но да. Абсолютно доволен своими ребятами. Хоть от этого меньше драть их на занятиях не стану. Наоборот, зная теперь, на что они способны, 3 шкуры спущу». «Рассуждаешь прям как отец», — усмехнулся дядя, на что я лишь фыркнул. «Я хоть и гордился отцом, не любил, когда нас сравнивали. Кстати, дежурный лекарь сказал, что ты уже сутки как в себя пришел, а родным не отзвонился. И сам на их звонки не отвечаешь. Я еле убедил твоих сюда не ехать. Труднее всего было договориться с бабой Машей. Знал бы ты, как она рвалась по пушистой заднице тебе надавать. А уж как лютовала, когда узнала, что ты, наконец, пару встретил и не сказал семье. Даже дед к ней подходить побоялся. Мешок только на всякий случай наготове держал. А она-то откуда знает? Ахнул я, понимая, что если баба Маша что-то знает, то и весь клан в курсе. Демон лишь плечами пожал. Моя прабабка Мария — личность неординарная. На четверть — дриада с примесью крови темных ведьм. По молодости она любила путешествовать по мирам. Однажды, заблудившись в лесу, близ поселения клана Балаевых, она случайно набрела на домик моего прадеда. У него тогда проблемы с оборотом были, и он жутко этого стеснялся. В клане в него тыкали пальцами, мол, сын главы, а обернуться нормально не может. Вот он и ушел в лес, справил себе что-то типа землянки и лишь изредка родных проведывал, когда запасы кончались. Бабка, даром что мелкая да хрупкая, увидев оборотня-медведя в два раза выше себя, не испугалась, а отхлестала его по морде и выгнала прочь из избушки. Сама же устроилась, печь растопила, каши наварила, да такой аппетитной, с ягодами, которые тут же и вырастила в каком-то горшке с землей, что дед слюной захлебнулся. Сунулся он было в дом, а она на него зыркнула люто и сказала, что покуда человеком не обернется, за стол с грязными лапами не пустит. Дед промучился всю ночь, ревел под окнами, а она его ведром воды ледяной окатила и дальше спать. Наутро все-таки смог принять человеческий облик, и как был голый после оборота, и явился перед ней. Тут и почувствовал в девушке, что ему макушка едва до груди доставала пару свою, чего раньше от злости сделать не мог. Прабабка рвалась дальше миры смотреть, но прадед не отпускал. Она его травами сонными опоила, и была такова. Очнулся дед, а ее и след простыл. Разозлился он тогда сильно. Столько деревьев переломал, что мужики из клана на шум сбежались. Схватил у кого-то из вещей мешок зачарованный и бросился в погоню. Да так в том мешке и притащил ее с родителями знакомиться. Бабка сопротивлялась, но скорее для вида. Больше сущность его звериную дразнила. А четверть века спустя дед Макар, их сын, в том же мешке демоницу принес. Бабушке Камиле тогда еще 50 не исполнилось, вот она и не спешила отвечать на чувства пылкого оборотня, который был младше ее почти на 20 лет. Дед Макар же терпением не отличался, и ждать, пока его пара достигнет совершеннолетия по меркам демонов, тоже не собирался. Весь обряд бабушка Мила так и просидела в мешке. Развязали его только, когда нужно было скрепить брак поцелуем. Детей у них родилось трое. Мой отец Маир Балаев-старший и его сестра Мариса были оборотнями. А вот дядя Михаил, названный в честь дедушки, демон. В истинных парах, где оба партнера имеют вторую сущность, полукровки почти никогда не рождаются, а дети получают ипостась одного из родителей. «Ну так что, племяш?» Вырвал меня из воспоминаний голос дяди. «Когда родным свою невесту покажешь? Всем уже не терпится на свадьбе погулять». Видимо, ответ отразился у меня на лице, потому что, усмехнувшись, дядя Миша достал из пространственного кармана плотный сверток, перевязанный бечевкой, и кинул мне на колени. «Как знал, что мешок тебе пригодится».